Глава 15. Коридор показался мне бесконечным. Я повернула направо, затем налево, продвинулась вперед, толкнула дверь и увидела квадратную комнату, смахивающую на кабинет Роберта. Посреди громоздился большой полукруглый письменный стол, возле него стояло кожаное офисное кресло. Часть столешницы была сделана из стекла. Под ней моргали лампочки, а слева на деревянном крыле стояла фаянсовая кружка с рисунком из сердечек и цветочков. Из нее свисала ниточка с бумажным квадратиком сине-зеленого цвета. Хозяин кабинета любил побаловаться недорогим пакетированным чаем. На двух стенах мерцали мониторы. Я присмотрелась к изображениям и ощутила легкий озноб. Я вижу Троянова. Он сидит около ноутбуков, сосредоточенно что-то читает и одновременно ковыряет в ухе карандашом. На другом экране мой друг Димон, компьютерщик из бригады, в которой я раньше работала. Он болтает по телефону. На третьем экране пустая комната для совещаний. На четвертом Коля Малышев общается с толстой теткой в пронзительно-желтом платье. В комнате стояла тишина, звук был выключен или шел в большие наушники, которые висели на спинке кресла. Я поежилась, повернулась и увидела Ивана. Шеф стоял на пороге и молчал. «Перепутала коридоры», — заблеяла я, — «повернула не туда. Не собиралась рыскать по вашей квартире. Случайно попала в этот кабинет. Простите». «Разве мы на «вы»?» — спросил босс. «Нет», — пробормотала я. «Давно отбросили церемонии, но теперь...» «Что изменилось?» — остановил меня Иван. Я сделала глубокий вдох и показала на многочисленные компьютеры. «Это командный пульт большого организма. Убедись я сейчас, что вы присматриваете за тремя вверенными вам бригадами, то не удивилась бы. Боссу необходимо быть в курсе всего происходящего. Но и Димон, и Малышев не ваши сотрудники. Они служат в подразделениях, подведомственных другому начальнику. Стекло на столе является панелью управления компьютерами. Троянов о такой мечтает. Он мне весь мозг проел, прося, чтобы ты... Вы выпросили у царя-батюшки подобную для него. Думаю, вы легко переключаетесь на любое помещение нашего совсем не маленького здания. А множество часов под потолком показывает разное время, и над ними написаны названия городов: Екатеринбург, Владивосток, Пермь, Петербург, Уфа, Вязьма. Полагаю, там работают филиалы нашей конторы». «Ты, как всегда, права», — усмехнулся босс, сел в кресло и нажал пальцем на стекло. «Хочешь увидеть коллег в Питере? Вот они. Маленькое уточнение. Я не слежу постоянно за людьми, просто хочу быть в курсе событий. Или тебе интересно посмотреть на Петра Степановича?» Иван ткнул пальцем в стекло. Передо мной появилось изображение второго нашего руководителя. «Вы и есть царь-батюшка», — выпалила я. «Таинственный, никому неведомый правитель, создавший государство особых бригад. Даже Петр Степанович не в курсе, кому подчиняется. Поэтому он пытался интриговать против вас, когда вы впервые появились на работе». «Сейчас уже нет», — заметил шеф. «Он понял, что глава структуры ко мне благоволит, и сменил тактику поведения. Нынче мы с Петром лучшие друзья. Он может позвонить своему начальнику. У него есть такая привилегия». Босс улыбнулся. «Петр Степанович знает, что я тоже имею право на общение с главным руководителем. Петя уверен, что только два человека выходят на самый верх. Но на самом деле он один беседует с большим шефом по телефону. Мне, как понимаешь, звонить себе необходимости нет. Ну-ка сядь». Я опустилась в кресло, стоящее у стены. В голове роился вихрь вопросов. «Задавай», — кивнул шеф, — «но только один. Зачем вам, очень богатому человеку, судя по тому, сколько денег вкладывается в структуру, возиться со всякой грязью и мразью?» — выпалила я. «Можете спокойно жить, коллекционировать произведения искусства, путешествовать. Вместо этого гоняетесь за отбросами человечества. И почему решили лично руководить несколькими бригадами? Вы же рулите всем процессом и...» «Стоп, стоп», — засмеялся босс. «Ты получил разрешение на один вопрос, задала уже два и собралась озвучить третий. Когда-нибудь я расскажу тебе историю создания нашей организации, но не сегодня. Ты в гостях у мамы. Она хочет попросить тебя непременно помочь Инне Валерьевне. Да все стесняется. Рина крайне деликатна. А по поводу того, что я схватил вожжи и сел на место своего уволенного тезки, то тут все очень просто. Захотелось полевой работы. Я опытный следователь, азартная охотничья собака. Бигль. Знаешь, бигль способен, преследуя дичь, бежать без еды и сна трое суток по любому ландшафту. Он заточен на поиск и погоню. А теперь представь, что этого гончего пса посадили в гостиную у камина руководить борзыми, спаниелями, фокстерьерами. Сколько он в кресле подушку давить станет? Боюсь, недолго. Живо взбесится. Вот я такой бигль». «Вы меня не уволите?» — пробормотала я. «За что? За случайный визит в мой кабинет?» — уточнил Иван. «Ну, я сам виноват. Наша с мамой квартира составлена из четырех. В ней сложно ориентироваться. Мне следовало подумать, что ты можешь заблудиться. И я не запер рабочую комнату. С какой стороны ни смотри, это я лопух, а ты ни при чем. А теперь пошли в столовую». «Не могу больше есть. Пирог в меня не влезет», — соврала я. «Ирина Леонидовна обидится, что я не слопала десерт». Иван встал. «Не беспокойся. Мама никогда не дуется. Просто скажи: спасибо, очень вкусно, но я наелась. И все». «Вы уверены?» — усомнилась я. «Не хочется обижать Ирину Леонидовну. Она очень милая». «Пошли», — скомандовал шеф. «Сделай одолжение, перестань выкать, мы давно на «ты». Если завтра в офисе назовешь меня по отчеству, да еще на «вы», сотрудники удивятся и начнут строить догадки, почему Сергеева вновь стала общаться с боссом официально». «Ладно», — кивнула я, — «ты прав». Мы вернулись в столовую. Иван, еще стоя на пороге, сказал: «Мама, я поговорил с Сергеевой, она изо всех сил постарается помочь Голиковой. Правда, Таня?» «Конечно», — заверила я. «Спасибо вам», — поблагодарила Ирина Леонидовна. «Инна очень дорогой мне человек». Я смутилась. «Просто я выполняю свою работу. Уже поздно, мне пора домой. Завтра рано в офис». «Чашечку травяного напитка на дорожку», — засуетилась хозяйка дома. «Всего одну». «С удовольствием», — вежливо согласилась я и села к столу. «Представляете?» — засмеялась Ирина Леонидовна, беря заварочный чайник. «Я начала составлять сервиз посудомойку. Нет одного ли филигабеля. Два на месте, третий отсутствует. Куда он подевался?» «Ерунда, купишь новый», — произнес Иван. «Ты, наверное, его в мусор вместе с использованными салфетками бросила». «Точно!» — воскликнула Рина. «Водится за мной такой грешок. Скольких ложек таким образом лишилось? Можно было пошарить в мусорном ведре и найти пропажу». «Но это не наш вариант. Дом старый, мусоропровод проведен прямо в кухню. Если что выкинули, скажите вещи прощай», — пояснил Иван. «Около мойки открывается дверка, поэтому отец не объединил столовую с кухней». «У нас прекрасные аккуратные соседи», — затараторила Рина. «Но все равно тараканы приходят. Так их боюсь». «Мама, они не кусаются», — улыбнулся босс. «Тихие, ни в чем плохом не замечены. Комары намного хуже, но они тебя не напрягают. Все-таки женская логика — загадочная вещь». Ирина подвинула ко мне сахарницу. «Не нравятся мне незаметные и тихие, ни в чем плохом не замеченные. Непонятные субъекты. Себе на уме. Уж лучше откровенный хулиган и балбес. От него понятно, чего ожидать. А таракан молчит, лапками перебирает, а потом раз — и нож тебе в спину». Иван рассмеялся. «Мама, ты просто писатель-фантаст. Тебе надо писать книги о внеземных насекомых, напавших на Землю». Мать босса поставила передо мной чашку и чихнула. У меня тоже зачесалось в носу. И я чихнула, на секунду прикрыв глаза. А когда снова открыла их, на красивой тарелке около моей чашки лежал большой бесформенный кусок то ли шоколадного мусса, то ли пирога. Я решила последовать совету шефа и честно сказала. «Рина, вы чудесно готовите. И омлет, и лимонник необыкновенно вкусны, но я больше не могу есть». Хозяйка вскочила. «Да, да, не надо. Ой, кажется, я забыла духовку выключить. Беспамятная совсем». «Я что-то не так сказала?» Испугалась я, провожая взглядом убежавшую Рину. «Ты ошибся, она все-таки обиделась, услышав мой отказ от десерта». «Таня, это не сладкое», — странным голосом произнес босс. Я посмотрела в тарелку. «Действительно, вещь несъедобная, это куча чего-то, похожего на волосы, они завиты колечками». «Шиньон!» В полном изумлении я осторожно пощупала его пальцами. «Не понимаю, откуда взялась накладка? Она появилась в тот момент, когда я, чихнув, на секунду перестала видеть. Кто ее сюда положил?» «Никто», — сдавленно произнес босс. «Сооружение свалилось с твоей макушки». Я схватила сумку, чтобы достать зеркальце, резко открыла ее, изнутри выпала салфетка, развернулась и обнажила руины омлета Ньютона. Следом за ней выскользнула ложка-вилка. «Лефелигабель нашелся», — обрадовался босс. «Мама будет в восторге. А вот остатки омлета спрячь поскорей назад». Сказать, что я смутилась, значит ничего не сказать. Я ощутила, как к щекам приливает горячая волна. «Иван Никифорович, я не краду в гостях столовые приборы». «Улики свидетельствуют об ином», — захихикал босс. Я начала оправдываться. «Впервые в жизни увидела этот столовый прибор. Не хотела признаваться в своей дремучести, поэтому попыталась научиться пользоваться им на ходу. А железные прутики воткнулись в мой язык и никак не хотели его отпускать». «Ужасно», — пробормотал шеф. «Кнопочку заклинило», — жаловалась я. «Потом она заработала, но ручка сломалась. Я испугалась и спрятала прибор. Поступила по-детски крайне глупо». Иван молча взял лефелигабель и сделал быстрое движение пальцами. Длинная палочка издала щелчок и вновь стала прямой. «Он складной», — пояснил начальник. «Не может быть», — ахнула я. Чуть не скончалась, когда поняла, что испортила необычную, небось дорогую вещь. Хотела попросить Троянова найти в интернете адрес магазина, где такую купить можно. Я хотела сделать фото и отослать, но как сказать твоей маме про случившееся, как? А от лимонной начинки во рту у меня начался пожар». «Катастрофа прямо», — всхлипнул Иван и прикрыл подбородок рукой. «Жуткая история». Я покосилась на Ивана, не похоже, что ему жалко меня, но продолжила. В ванной я стукнула по крану, а в голове залаяла собака, замяукала кошка. Босс издал странный звук. «Гавкающий в мозгу пес — страшное испытание для психики». «Это украшения в моих волосах издавали во время ужина те звуки», — каялась я. «Стилист Дима сделал мне подарок, но не предупредил, что булавки лают и мяукают. Я вытащила их, а они, наверное, придерживали шиньон. Между прочим, ни Дима, ни его помощница даже не намекнули, что прическа сделана с помощью накладки. Они упоминали особые средства, которые держат волосы. А потом я чихнула, и вот...» Мне стало совсем нехорошо. Да, уж весело поужинала. Спрятала омлет в сумку, сперла столовый прибор, влезла в кабинет шефа без разрешения и до кучи потеряла шиньон. Левый глаз заколола, я потерла его кулаком и посмотрела на Ивана, который сидел со странным выражением лица. Он расхохотался во весь голос. «Тань, у тебя ресницы отклеились», Мне захотелось провалиться сквозь землю. Шеф встал, подошел к стулу, на котором сидела потерявшая весь кураж подчиненная, и обнял меня. Я уткнулась носом ему в живот и всхлипнула. «Тебе нет необходимости пришпиливать к макушке мочалку и рисовать на лице картины», — тихо сказал Иван. «Я хотела произвести на твою маму наилучшее впечатление», — призналась я. Босс протянул мне бумажную салфетку, я схватила ее и начала промокать глаза. «Травяной напиток», — пропела Рина, внося поднос. «Ой, Танечка, почему у вас лицо красное? Боже, аллергия! На что? На яйца, лимон, сахар? Господи, сейчас принесу замечательное лекарство. Не волнуйтесь, оно давно на мне проверено. Я страдаю непереносимостью лилий. Апчхи! Вот видите, только об этих цветах подумаю и чихаю. Уже ушла за таблетками». Ирина быстро поставила свою ношу на стол и умчалась. Я взглянула на шефа. «У твоей мамы аллергия на лилии?» «Угу», — подтвердил Иван. «В дизайнерском букете этих цветов много», — прошептала я. «И они крупные. Вот почему Ирина постоянно чихает, и...» Продолжить я не успела. Из глубины квартиры раздался истошный вопль. «Ваня! Таракан! Скорее, он на меня нападает!» Иван Никифорович поспешил к матери. Я осталась одна и попыталась сообразить, как лучше поступить. Воспользоваться отсутствием хозяев и ускользнуть, так сказать, по-английски, не прощаясь. Или выпить порцию травяного настоя, сделав вид, что ничего необычного не произошло. Но принесла глупая Сергеева лилии женщине, у которой от них начинается золотуха. Ну, потеряла я шиньон, ну, гавкала-мяукала у меня прическа, с кем не бывает. Ох, думаю, Рина объявит меня персоной нон-грата. «Враг повержен», — заявил шеф, входя в столовую. «Никак не могу объяснить маме, что тараканы ей вреда не принесут». Я встала. «Ты куда? А травяной чай?» — спросил Иван. «Сейчас вернусь», — пообещала я. «У меня в машине лежит замечательный прибор. Воткнешь его на кухне в розетку, и прусаки навсегда уйдут». «Да ну?» — удивился Иван Никифорович. «Не слышал о таком. Буду очень тебе благодарен, а мама в восторг придет. Пошли вместе, помогу донести агрегат». Я заторопилась в коридор. Очень надеюсь, что отпугиватель противных насекомых изменит в лучшую сторону мнение Рины о гостье, притащившей ей нелепый букет и потерявшей во время ужина добрую половину прически. Если это, конечно, после всего произошедшего возможно.